Кенгуру. Несмышленыш, кенгуру, мне поведал ерунду. Будто потерял мешок. С ним почти случился шок. Успокойся, кенгуру, и послушай, я не вру. Ты пока что малышок, и не вырос твой мешок. Сам сидишь еще в мешке у мамаши на брюшке. Гномик. Развеселый, шустрый гномик наводил порядок в доме. Завтра праздник у него, много будет здесь всего. Танцы, музыка и песни. День рождения чудесный. Гномик пригласил гостей, новых ждет от них вестей. И, конечно же, подарков. Он колпак наденет яркий. Любит гномик желтый цвет. Завтра гному 300 лет. Ёжик и мышка. Ёжик просит мышку. Хвостик дай, малышка, хвостиком я лиску подразню без риска. Улыбнулась мышка. Хорошо, но слышка, дай свои иголки, напугаю волка. Жук Кузяка. У жука кузяки, точечки, глазяки, тонкие усяки, челюсти, кусяки, длинные лапяки, жесткие крыляки. Ух, какой кузяка, толстая пузяка! Жука с дружком Митякой нашли мы под кустякой. Возьму его в домяку, пусть бродит по коврякам. Но мой дружок Митяка мне говорит, нельзя-ка. Жук слопает червяка, которого вчерака нам подарил Толяка. Зайка и капуста. А капуста ничего, смотрит зайка, никого. Прыгнул серенький на грядку, цап капкан его за пятку. Хороши чужие грядки, поскочи теперь без пятки. Пингвин. Кот. Разбойник был один. Кот по имени Пингвин. Черно-белым был и толстым, и почти с овечку ростом. Все пингвины, как пингвины, любят снег, а значит зимы. Ну а этот был чудак. Делал все не то, не так. Правда, рыбу-то он ел, а вот плавать не умел. Опивался молоком, был и с мышками знаком, ел томаты в огороде. Это было нормой вроде. Лез на крышу, на чердак, на деревья лез чудак. Трудно было с ним поладить, не давал себя погладить. На его разбойный взгляд надо всех ловить подряд. То летит, ползет и скачет. Или катится, как мячик. Был с цыплятами когтист, потрошил утят артист. Загоняя птицу в клетки, возмущались все соседки. Ой, пингвин, вот хулиган, шел бы жить ты в океан. Летний пейзаж. Высокое небо синее, бездонные, и красивое, плывут, растекаясь слегка, молочным чайком облакам.